Хендер улыбнулся. Он был благодарен людям. Правда, они не знали, что селы не так часто поедали паука-тигрятину, разве что кузу, а вообще для селов это было таким же редким лакомством, как для людей мясо львов. И все же это была приятная забота, и все селы радовались экзотическому деликатесу. В данное время их обычный рацион состоял из обычных креветок, раков-богомолов, крабов, арахисового масла, кешью, бараньего гороха, мокриц, куриной печенки и постоянно расширяющегося ассортимента человеческих продуктов, богатых медью, которые селы продегустировали и сочли приемлемыми и безопасными. «Ты прочел 9 главу после правки Нелл и Джеффри, Хендер?» – спросил Энди. Он, Нелл и Джеффри вместе с Хендером работали над руководством по острову Хендерс. «Еще нет, Энди», – ответил Хендер, стоя на пороге. «Мы не понимаем, каким образом дисковидные муравьи стали наноравьями, симбиравьями и суставчаторукими. Еще немного таких терминов, и это будет просто ужас». «Симбиравьи – это не дисковидные муравьи», – вздохнул Хендер, и цвет его шерсти потускнел. «Симбиравьи, или иначе говоря, наноравьи, о которых упомянул Энди, были на самом деле микроскопическими родичами дисковидных муравьев, особо опасными существами с острова Хендерс. Но симбиравьи были совсем другими. Эти дружелюбные организмы миллионы лет обитали в шерсти селов и прочих крупных животных и представляли собой нечто вроде наружной иммунной системы, отражавшей мириады островных хищников. Эта иммунная система исчезла, когда в Перл-Харборе селов окатили морской водой. Теперь в результате потери симбиравьев селы нуждались в приеме душа под мощными струями воды для очистки своего нежного меха и отшелушивания кожи. Однако при этом они страдали от побочных эффектов, таких как слабость и депрессия, поскольку нарушилась способность их кожи всасывать кислород. «Может быть, начнем сеанс?» – спросил Хендер. «Наконец-то!» – воскликнул сидевший на диване Бо. Джо принес огромную миску попкорна, и 15 рук селов одновременно схватили по пригоршне, ловко пользуясь двумя противостоящими большими пальцами. Попкорн мгновенно исчез. Осталось только одно зернышко. Его взял Энди. Джо отправил в микроволновку еще несколько упаковок кукурузы. «Давай уж, Бо!» – вздохнул Джо. Бо включил фильм. «Садись, Хендер!» – позвал Энди. Тот кивнул, глядя на экран, на котором появились титры. Этот 3D-телевизор с высоким разрешением был словно окном в другой мир. Селы, глаза у которых были способны фильтровать поляризованный свет, не нуждались в очках, которые надевали люди для просмотра трехмерных фильмов. Производство «Зеролиц. Почти земля. Остров Хендерс». На экране возникла Синтия Литц, высокая, пышная, несколько истеричная особа, продюсер того самого реалити-шоу, во время съемок которого произошла первая встреча с островом Хендерс. Она о чем-то ожесточенно говорила, стоя на носу корабля, на котором разворачивалось действие шоу. Этот корабль именовался «Трезубцем». Именно Синтия организовала живой щит, которым были закрыты селы, когда «Трезубец» оказался в окружении боевых кораблей флота США. Хендеру эти события помнились более ярко, чем эта запись на экране. И он пожалел о том, что видео изменяет то, что запечатлелось в его памяти. Что-то удаляет, что-то меняет местами. Синтия начала выкрикивать слова, и они стали появляться в виде титров на экране. «Это удивительные создания с острова Хендерс». Хендер помнил, что Синтия произносила эти слова в тот день. Он был потрясен тем, как люди заменяли кинофильмами правду и заставляли события совершаться после того, как они уже совершились. «Ну вот, начинается», — тоненьким голоском произнесла Дурли Этлмай, хендропод с зелено-желтой шерстью. Ее имя звучало, словно сыгранная на кларнете трель. Люди для краткости называли ее просто Май, а она настояла на том, чтобы ее считали дамой. Май, сидя на диване, начала хихикать. Звук был похож на жужжание вперемешку со свистом. Смысл этих звуков был хорошо понятен остальным селам. Она склонилась к журнальному столику, сняла наручные часы и снова надела. Одним глазом она смотрела на экран, а еще оживала хрустящие шарики из мяса паука-тигра, посыпанные перцем и обмакнутые в мед. «Твой ход, Бо!» – прорычал Кузу. Шерсть самого крупного из селов окрасилась черным, лиловым и золотым. Он стал похожим на большущее пятно Роршаха. Перед ним на журнальном столике стояли три шахматные доски. Кузу обожал шахматы. Играть его научил Бо. В данный момент Кузу разыгрывал сразу три партии. С Хендером, с рассеянным Энди и униженным Бо, который горько сожалел о том, что обучил Села этой игре. Хендер не отводил глаз от экрана. «Вот они, прекрасные существа с острова Хендерс. Они были спасены, потому что в тот день люди признали в них своих сородичей, несмотря на видовой барьер, который, казалось, будет разделять нас вечно. Это не только история о том, как мы их спасли. Это история о том, как они, пожалуй, спасли нас». «Ой, мамочки!» Энди высунул язык, застонал, забросил за спину длинные жидкие светлые волосы и расхохотался. Помощники Синтии, эти головорезы от шоу-бизнеса, измывались над ним с самого начала съемок шоу «Морская жизнь». Синтия определила Энди в штатные комики, а он понял это только тогда, когда, вернувшись из экспедиции, просмотрел несколько эпизодов в записи. За это он сильно не взлюбил Синтию. С другой стороны, именно из-за реалити-шоу Энди угодил на остров Хендерс и был благодарен Синтии за то, что она выбрала его на кастинге. Селы стали для него настоящей и единственной семьей. Кроме Нейл и Джеффри, на всем свете только они о нем и заботились. Селы оглушительно громко захлопали. Энди немного жалел о том, что они переняли эту людскую привычку, поскольку пятеро селов могли закатить настоящую овацию, хлопая 30 ладошами. На экране появилось изображение Кузу. Несколько месяцев назад съемку вел Зеро Монро, один из операторов «Морской жизни». В субтитрах было показано полное имя Кузу. Кузу Тропинсалу Суворати Гропанинтисколеволизим стал. Камера показала села великана крупным планом. Его полное имя слишком длинное, его трудно произнести. По роду деятельности на острове Хендерс он был охотником и изобретателем. Он изготавливал ловушки и оружие, которым селы на этом острове пользовались миллионы лет для ловли добычи. Его зовут Кузу, и ему более 90 тысяч лет. Невероятно талантливый и умный, этот могучий сел вместе со своими товарищами изучает английский язык, чтобы все они в один прекрасный день могли уговорить людей даровать им свободу. «А мы вот так!» — воскликнул Бо. «Неплохо, а, Кузу?» Он попытался хлопнуть Кузу по ладони, но сел великан одним глазом неотрывно смотрел на экран, протянув к доске две вытянутых руки. «Слон берет пешку, шах и мат. Ферзь берет коня», — прорычал Кузу, делая ходы на досках Энди и Бо. Кузу нравилось обыгрывать Энди. Каждый его проигрыш превращался в трагедию. «О, черт!» — прокричал Энди заунывно. «Я больше никогда не сяду играть в эту треклятую игру!» Кузу довольно загудел. «Ой, мама!» — застонал Бо. Его шахматная судьба была решена. Хендер взял из миски три больших пригоршни свежеприготовленного попкорна и, наконец, вошел в гостиную. «Белая пешка берет коня!» — негромко пропел он. «Шах, Кузу!» С этими словами он перелез через спинку дивана и уселся между Кузу и Энди. Шерсть Кузу озарилась желтыми вспышками. Он повернул голову и гневно уставился на пешку Хендера, стоявшую там, где только что стояла его ладья. Кузу выигрывал 80% партий, за исключением тех, которые он играл с Хендером. Тот выигрывал у него 50% партий и 100% своего времени ненавидел шахматы. Нит указал на экран. Там зазвучал голос Синтии. «А это Мо Дайдль Нит, оранжевый сел. Он музыкант. Недавно он выпустил сингл с народной мелодией, которая передавалась в его роду из поколения в поколение 6 миллионов лет». Послышалась мелодия, похожая на отголоски шума ветра. «Ниду 16 511 лет». «Уху!» — улюлюкнул Нит. Хендроподы аплодисментами встретили появление на экране художницы Плэш, которая помахала перед камерой сжатыми в руке кистями. Потом они также отметили появление врача Май, которая работала в лаборатории вместе с людьми и проверяла пищу для хендроподов, чтобы продукты не вызвали у них аллергию. Все селы за сутки стали богачами, заключив сделки на использование их изображений в целях продвижения продукции по всему миру. Но возможностей тратить свои новообретенные капиталы у них немного, поскольку они не могут покинуть место, где их прячут. «Когда уходить, Энди?» — раздраженно спросила Май. «Когда идти?» — настойчиво выговорил Нит. «Почему не сейчас?» — рыкнул Кузу, и воздух вокруг него задрожал. Он сделал ход ферзем. «Шах и мат, Бо! Проклятие!» — вскрикнул Бо, уязвленный этим гамбитом. Кузу сделал ход через всю доску. «Нет, ну какой же я был дурак, когда обучил тебя этой игре, Кузу! Тебе она слишком сильно нравится!» Фильм подходил к концу. Синтия обратилась к зрителям с предложением написать своим представителям и просить о представлении селом свободы. Потом она поднесла к камере мягкую игрушку, изображавшую село. Часть средств от продаж таких игрушек шла в некоммерческую организацию под названием «Спасти селов». «О, Господи!» — хмыкнул Энди. «Продать селов! Вот это больше похоже на правду!» Хендер протянул руку к доске и сделал ход ладьей. «Шах и мат, Кузу!» Послышалась трель жаворонка. Это был звук дверного звонка, который Хендер заказал по каталогу фирмы «Шапе Имидж». Джо и Бо чуточку приоткрыли дверь. Через пару секунд Бо крикнул. «Тут пришли какие-то ребята! У них для нас новости есть! Впустить?» «Сколько?» — спросил Хендер. «Двое». Хендер посмотрел на своих сородичей. Они немного попререкались, а потом Хендер дал знак «впустить гостей». В комнату вошли мужчина и женщина в темно-синих костюмах. Увидев селов, они вытаращили глаза и постарались всеми силами скрыть свое изумление. Обычно представители власти, навещая Хендера и его сородичей, вели себя подчеркнуто дружелюбно и учтиво, а эти сразу перешли к делу. «Я...» — сказала остроглазая женщина с короткой стрижкой. «Специальный агент Джейн Райт, а это специальный агент Майк Каладжан из Центрального разведывательного управления». «Для нас большая честь познакомиться с вами. Величайшая честь в моей жизни. Думаю, агент Каладжан разделяет мое мнение. У нас для вас очень хорошие новости». «Итак, Хендер», — подхватил агент Каладжан, «вас официально пригласили совершить поездку в Лондон, и мы считаем, что вам стоит съездить туда». Агенты с восторгом разглядывали пятерых хендроподов. Со своей стороны последние отдали должное этим людям за то, что те не упали в обморок. А такое здесь с гостями случалось частенько. «Продолжайте», — сказал Хендер. Агент Райт вздрогнула, услышав его ответ. Сглотнув подступивший к горлу ком, она проговорила. «Вы будете представлять всех селов, Хендер». «Представлять?» «Представлять?» — переспросил он. «Что означает это слово?» пробормотала Джейн Райт, глянув на напарника. «Ну, это означает, что у вас будет возможность говорить от имени всех селов с лидерами человечества, которые будут говорить от имени людей». «Хендер будет говорить за нас?» — уточнил Нит. «Да», — подтвердил агент Каладжан. «Как?» — изумилась Май. «Ненавидеть эти представлять!» — прорычал Кузу и сложил на груди четыре руки. При этом его шерсть замерцала лиловыми, красными и желтыми полосками. Тяжелые надбровные дуги, которые на самом деле были ушами, нависли над глазами Хендера. Энди знал, что это значит. Хендер был огорчен. «Почему не все идти?» — взорвал комнату голос Кузу. Все были ошеломлены. Джейн в страхе посмотрела на напарника и перевела взгляд на Энди. «Люди проявляют осторожность», — негромко сказала Джейн. «Ты пойдешь со мной, Энди?» — спросил Хендер. «Да, конечно, Хендер», — ответил Энди и посмотрел на агентов. «Да?» — агент Каладжан бросил взгляд на напарницу и кивнул. «Конечно». «Почему не США?» Ракочущий баритон Кузу пробрал людей до костей. Сел великан, расставил в стороны четыре огромные руки и растопырил 20 пальцев. Джейн Райт замерла от страха, но все же сумела выдавить. «Потому что люди вас боятся». «Потише, потише», — спокойно проговорил Энди. «Все хорошо, Кузу?» Сел воин, зыркнул на Энди одним глазом, а вторым уставился на Хендера. «А не думать, мы паука-тигры, Шуэнайр!» — прорычал он. «Мы должны показать, что это не так», — сказал Хендер. Два села обменялись дерзкими взглядами, но, похоже, вопрос был решен. Остальные селы начали задавать Хендеру вопросы на своих наречиях, мешая родные слова с английскими. Хендер увел всех в нос поддельного корпуса самолета на переговоры. «Они тут скоро с ума сойдут», — прошептал Энди. «Это точно», — кивнул Джо. «Будут какие-то слушания?» «Или смотрины?» — гневно посмотрев на агентов, спросил Энди. Хендера продемонстрирует всем, чтобы они могли решить, наделить ли его какими-то правами?» «Можно и так сказать», — кивнула агент Райт. «Дерьмово как-то», — отметил Бо. «Послушайте», — сказал Энди. «Бо, Джо и я совершили чудо, вытянув селов из их жилищ, чтобы они посмотрели этот фильм. Они согласились на это только потому, что скоро будут новости насчет предоставления им свободы». «Мы знаем», — сказал агент Каладжан. «Именно поэтому мы решили сообщить эту новость лично. Со временем им будет позволено покинуть базу. Но для начала нам, кажется, было бы неплохо, если бы Хендер начал, так сказать, разбивать лед». «У них начали развиваться начатки навязчивого поведения, как у зверей в зоопарке», — сказал Энди и указал на журнальный столик. Май 7 раз расстегнула и снова застегнула браслет наручных часов. Кузу и Нит помешались на шахматах и видеоиграх. «Нужно что-то делать, иначе они тут умом тронутся, не говоря уже о нас». «Да, я все понимаю, доктор Бизли», — сказала Джейн Райт. «Нам поручили сообщить вам, что Джеффри добился разрешения на предоставление селам неограниченного доступа в интернет. Если это вас хоть немного утешит». Энди вытаращил глаза, сжал кулак и вскочил с дивана. «Восторг! Почему же вы сразу не сказали?» Джейн озадаченно посмотрела на напарника. «О, боже! Вы ведь даже себе не представляете, как это грандиозно! Да они днем и ночью засыпают меня вопросами. А если я отвечаю неправильно... О, Google и Википедия спасут мне жизнь! Пусть теперь другие ошибаются!» «Эй, братцы!» — крикнул Энди. «У вас есть интернет!» Когда селы услышали эту новость, их шерсть заиграла всеми цветами радуги. Даже не подумав помахать рукой на прощание, они проворно выбрались из фальшивой кабины самолета и, ловко работая кто двумя, кто четырьмя, а кто и всеми шестью руками, взобрались по веревочным лесенкам в свои жилища на деревьях. Им не терпелось выйти в интернет с помощью персональных компьютеров. Даже Хендер, не сказав ни слова, поспешил наверх в свой кабинет. Люди переглянулись. Бо усмехнулся. «Спасибо, они скажут потом». «А интересно все-таки, что они скажут про порнушку?» — задумчиво протянул Джо. «Ой!» — пискнула агент Райт и прикрыла губы ладонями. «Ой-ой-ой!» Энди рассмеялся и кивнул. «Вот-вот, примерно так они, скорее всего, и скажут». «Теперь мы их не скоро увидим», — покачал головой Бо. «Послушайте», — вмешалась агент Райт, — «есть еще одна причина, почему мы здесь». «И даже лучше, что хендроподы ушли и не услышат этого», — добавил Каладжан. «Нелл и Джеффри Бинсвингер не прибыли туда, где собирались провести медовый месяц. Их никто не видел и не слышал с вечера перед пропущенным ими рейсом». «Что с ними случилось?» «Мы не знаем. Но ведь вы же следили за ними». «Они ускользнули от агентов секретной службы в Вудс-Холле», — пожала плечами Райт. «Нелл звонила нам вечером до отъезда на Гавайи», — сказал Энди. «Она поговорила с каждым из нас по очереди. Вроде бы ничто не предвещало беды». Агенты переглянулись. «Это было после того, как мы потеряли контакт с ними», — сказал Каладжан. «Это еще не все», — заметила Райт. «За последние 2 дня пропали без вести еще 2 ученых, побывавших на острове Хендерс до его стерилизации. Мы не знаем, случайно ли это совпадение». «Пожалуйста, считайте эти сведения секретными», — сказал Каладжан. «И дайте нам знать, если от них будут какие-то вести», — добавила Райт. «А вы что собираетесь делать?» — спросил Энди. Агенты в который раз переглянулись мрачно. «Мы следим за ситуацией», — сказала Райт. «Пока непонятно, есть тут какая-то связь или нет. Как только что-то станет известно, мы вам сразу сообщим». «Возможно, они просто где-то спрятались на время медового месяца», — продолжил агент Каладжан. «Нужно просто подождать, и какая-то информация появится». Энди посмотрел на Бо и Джо. «Дипломаты-консультанты свяжутся с вами относительно поездки Хендера в Лондон», — сказала Райт. «Да-да», — кивнул Энди. «Спасибо». «Он будет готов через 2 дня?» «Что-что?» — рассеянно переспросил Энди. «Мозги в кучку собери», — посоветовал ему Бо. «Да-да, ты уж сосредоточься, старичок», — сказал Джо, «чтобы мы смогли поскорее смыться отсюда». Энди вздохнул. «Я поговорю с Хендером». «Отлично, вот мои контактные данные». Она протянула Энди визитную карточку. «Дайте нам знать, если вам что-то понадобится, или если будут какие-то вести от Нелл и Джеффри». «Хорошо, договорились», — кивнул Бо. Агенты ушли. Джо, Бо и Энди переглянулись. «С какой стати ЦРУ?» — проговорил Бо. «Хм, вот именно», — подхватил Джо. «Хрень какая-то». «Что за черт? Что происходит?»